Гибель отца нового святого мученика. Ростовцы вместе с княгиней радостно встретили вернувшегося Бориса. По его рассказам, Батый вовсе не был жестоким и коварным правителем. Даже казалось, что с помощью щедрых даров с ним всегда можно договориться и потом беспрепятственно править в своем княжестве. Поэтому Мария Михайловна тут же написала отцу, не имевшему пристанища, и посоветовала съездить к хану за ярлыком на Киевское княжение. Пока же семье князя приходилось жить на берегу Днепра напротив Киева, где всем распоряжался посадник Ярослава Всеволодовича. Так как у Михаила Всеволодовича не было другого выхода, он был вынужден принять предложение дочери. Сопровождать его в ставку Батыя в низовьях Волги взялся внук Борис Васильевич. Выехали летом 1246 года. Сначала по степям, потом на судах вниз по Волге. С собой вновь взяли богатые дары. Но хан, помнивший о том, что Михаил Всеволодович расправился с его послами, принял его не столь любезно, как ростовского князя. Он повелел ему пройти испытание огнем и поклониться статуе Чингисхана. Поскольку другие князья подобному унижению не подвергались, Михаил Всеволодович также не захотел исполнять языческие обряды, ведь это выглядело как предательство Христовой веры. Напрасно более гибкий Борис убеждал его исполнить ханскую прихоть и не подвергать свою жизнь опасности. Князь Михаил был непреклонен. Твердость ему придали письма дочери Феодулии Ефросинии из Суздальского монастыря. Она убедила его пострадать за веру и не унижаться перед безбожными и жестокими захватчиками. В результате 20 сентября Михаил Всеволодович был зарублен вместе с верным боярином Федором, а Борис не пострадал. Батый лишь заставил его съездить к своему сыну Сартаку и дать ему клятву верности. Безо всяких происшествий сын Марии Михайловны вернулся домой и рассказал о трагической гибели деда. Его останки были перенесены в Чернигов и с честью похоронены. Смерть отца стала новым горем для ростовской княгини. Оплакав его, она связалась с сестрой-монахиней, и вместе они решили прославить подвиг родителя по всем русским землям. Попавшие под гнет монгольского ига люди должны были знать, что не все князья склонили головы перед врагом. Отстаивая свою веру, некоторые были готовы принять мученическую смерть. Поэтому Мария Михайловна вновь взялась за перо. В своей летописи она описала гибель отца и его боярина в ставке Батыя, подчеркивая, что князь не только не поклонился огню и языческим идолам, но и назвал их ложными богами и погаными мертвыми болванами. В заключении она поместила такую фразу: «Вложил Бог в сердца благочестивых и правоверных наших князей Бориса и Глеба и матери их Марии создать церковь во имя его, и установили они день памяти его, 20 сентября». Это означало, что в Ростове князь Михаил Всеволодович Черниговский стал почитаться как святой мученик, и произошло это до официальной его канонизации православной церковью. Позднее вместе с Михаилом начал почитаться и его боярин Федор, и оба они стали общерусскими святыми. В этом была большая заслуга княгини Марии Михайловны, описавшей их мученический подвиг. В том же 1246 году произошло и другое печальное событие для Владимирской земли. По дороге из Каракорума, столицы Великой Монголии, умер Ярослав Всеволодович. Он ездил туда для участия в празднествах по случаю восшествия на престол великого хана Гуюка. Современники предположили, что великий князь был отравлен матерью хана, которая преподнесла ему ритуальное блюдо с ядовитой пищей. Бояре привезли тело князя во Владимир, где были устроены пышные похороны. На них собрались все родственники, в том числе и Мария Михайловна с сыновьями. Новым великим князем стал Святослав Всеволодович, брат Ярослава. Возможно, сыновья Ярослава полагали, что у них больше прав на отцовский престол, поэтому в 1247 году Андрей и Александр отправились в ставку Батыя. Тем временем их более решительный брат Михаил по прозвищу Храбрит Забияка силой оружия изгнал дядю Святослава из Владимира и провозгласил себя великим князем. Правда, править ему пришлось совсем недолго. В следующем году, во время битвы с литовцами, он погиб, а Владимирский престол достался Андрею Ярославичу, выпросившему ярлык на княжение у вдовы хана Гуюка. Его старший брат Александр получил Киев, но править туда не поехал, так как юг был совершенно разорен.